Крамцов Сергей, аспирант, 20 марта, вторник, вскоре после полуночи. Ненавижу, когда меня будет вот так лишь дав уснуть. В последний раз такое со мной проделывали без риска для жизни лишь мои командиры. И наряд дурным криком «Рота, подъем!». С просонья я схватил телефон с прикроватной тумбочки, тупо посмотрел на мерцающий экранчик. «Шеф, ох, не нравится мне такой звонок, да в такое время, да еще на фоне недавних событий». Я ткнул пальцем в кнопку «Прием». Спать уже не придется, я это чувствую. «Доброй ночи, Владимир Сергеевич», — пробурчал я в трубку. «Недобрый, Сережа, недобрый. Приезжай в институт». «Что случилось?» «Кто-то взорвал бомбу, виварий разбежался. Хранилище уцелело, правда». Как будто ведро ледяной воды вылили на спину, и она побежала вниз от затылка, окатывая все тело. Дыхание перехватило так, что следующую фразу я смог из себя выдавить только через минуту, да и та большой глубиной мысли не отличалась. «Куда? Куда разбежались?» «В город, Сережа. Забор разрушен, вот они и разбежались». «Все животные?» «Вопрос лучше некуда. А если не все, а только часть, мы что, спасены?» «Все, Сережа. И они успели перекусать друг друга перед тем, как разбежаться окончательно». «Кто-то укушен из людей? На кого-нибудь напали?» — спросил я тревожно. «Нет, вроде бы. Дегтярев явно задумался. У Коли Минаева рука перевязана. Я забыл спросить, что случилось». «Он забыл!» — профессор Дегтярев в своем амплуа. «Что он еще забыл? Забыл, чем это может закончиться?» «Я сейчас приеду, а вы обязательно спросите. Милиция уже там? Только приехали». Я задумался. Затем сказал то, что уже помочь не могло. Сказал, чтобы что-то сказать. «Пусть убивают обезьян. Плевать на нас. Скажите, что вырвались чумные животные или еще что-нибудь. Пусть объявляют карантин, чрезвычайное положение, что угодно. Можно даже наврать, лишь бы остановить бедствие». «Я понимаю, Сережа. Именно это намерен сделать». Дегтярев отключился, а я пару минут неподвижно посмотрел в пространство перед собой. Конечно, можно было сказать самому себе, что все образуется, что животных изловят, что ничего страшного, но это не так, и я понимал. Я вообще не дурак, и я понимаю лучше всех в этом мире, что случилось, потому что я знаю, что вырвалось на свободу. В город вырвались зараженные животные, причем с явно выраженной склонностью к агрессии. Если крысы-зомби на людей реагировали слабо, предпочитая бросаться на своих товарок, то обезьяны пытались атаковать всегда, когда была возможность. Но зараженные крысы станут источником заразы в городе. Другие крысы, вороны, голуби, кто угодно разнесут заразу дальше. Что это значит, если говорить честно? Это значит, что начинается апокалипсис, и следует быть готовым к худшему. Я сел на кровати, помотал головой, сгоняя остатки сна. Так, спешка хороша при поносе и ловле блох, но сейчас она нам будет только мешать. Попробуем разложить ситуацию на составные части. Например, сейчас я поеду в институт. Чем я там буду полезным, кроме того, что буду с шефом хором жалеть о случившемся? Ну, возьмут сначала у меня показания, назначенные к тому должностные лица из соответствующих органов. А затем возьмут меня под стражу. Почему? Потому что фигура ученого, занимающегося опытами со смертельно опасными вирусами в центре гигантского мегаполиса, слишком соблазнительная добыча. А зараза уже вырвалась наружу, мой арест вовсе не сможет ее остановить. Зато снимет ответственность с ведущих следствия. Они отреагировали. Какая от меня будет польза, если я проведу ближайшие дни в камере с бродягами, а потом, когда бедствие охватит весь город, на мне сорвут злость? А никакой. И для себя самого в особенности. Другой вариант. Меня не берут под стражу, а связи господина Аверчука простираются так высоко, что милиция не среагирует на происшествие. Тогда я попадаю в списки лиц, знающих о том, что частная компания вела опасные эксперименты в городе. Долго я так проживу? Сложно сказать, но не думаю, что тот же Аверчук сильно задумается, если получит команду на ликвидацию свидетелей. Идеализмом компания «Фармкор» и лично господин Бурко никогда не страдали. Им по должности не положено. Третий вариант. Аверчук проявляет высокую гражданскую сознательность, шеф проявляет сообразительность, органы не прикрывают задницы бумажками, а включаются в работу, и благодаря этому государство предпринимает все, чтобы остановить опасность. Тогда они справятся и без меня. Невелика шишка, какой-то аспирант-биолог. Несмотря на то, что по сюжету любой книги аспиранту Крамцову следовало быть наивным деятелем науки, идеалистом и книжным червем, на деле я совсем не такой. Разве что определение «книжный червь» ко мне еще как-то подходит. А так мой жизненный опыт давным-давно излечил меня от наивности, а освободившееся место заполнил здоровым цинизмом. Не верь, не бойся, не проси. Истина не только тюремная, но и простая житейская. Из этого и будем исходить. Не верим никому, не боимся ничего, а просить нам и так некого. Нахрен мы кому нужны? Я натянул растянутую футболку и спортивные брюки, в которых обычно ходил на тренировки, и босиком прошлепал на кухню варить кофе. С кофе лучше просыпается и лучше думается. Пожужжал кофемолкой, набил металлический фильтр, нажал на кнопку с нарисованной кофейной чашкой. Темная струйка крепкого эспрессо полилась в чашку. Итак, чего следует ожидать? Главный вариант один – конец света. Я 2 дня и так крутил ситуацию на случай утечки заразы, и эдак, и все равно выходил конец света. Других вариантов нет. А тут и утечка случилась. Винить в этом себя или того же Дегтярева не хочу. Никто такого результата не ждал и не планировал. Шестерка в своем исходном виде безопасен стопроцентно. А что случилось в институте, что взорвалось, не знаю. Лично я ничего там не взрывал, зато я знаю, что через пару-тройку дней Москва станет одним из самых смертельно опасных мест в мире. Почему? Да потому что здесь больше 10 миллионов потенциально инфицированных. Ад разверзнется именно здесь. Что из этого далее следует? Что могут перекрыть въезды и выезды из города. И перекроют наверняка. Из этого и будем исходить. От скончавшейся 4 года назад бабушки мне осталась дачка на 600-ках по Ленинградскому шоссе в 50 километрах от столицы, в самом простом институтском садовом товариществе, без нормальной дороги, далеко от станции. Сейчас март, все раскисло, грязи там по колено. Но это как раз не проблема, мой форанер пролезет там, где и танк завязнет. Зато как загородная база для дальнейших действий дача подходит лучше некуда. Печка у меня там есть, даже баня есть. Из последних заработков я там все очень даже неплохо отремонтировал. Если честно, я только после устройства на работу в фармкор зажил по-человечески. Спасибо Дегтяреву, который меня с первого курса тащил и на работу еще студентом взял, диплома не дожидаясь. Платят они хорошо, грех отрицать. Просто невероятно много для обычного аспиранта, хотя какого-нибудь специалиста по ценным бумагам такая сумма даже зад оторвать от стула не подвигла бы. Но мне с моими запросами хватало за глаза. Квартиру эту на Бабушкинской, на улице Изумрудной, что еще от родителей осталось, до ума довел. Не евроремонт так называемый, но все чисто и симпатично, все своими руками. Ну, что сумел, разумеется. Сам стенки между комнатами ломал, сам белил, сам красил, сам обои клеил, и получилась удобная студия. Хватило и подкопить, и с друзьями скинуться, чтобы бизнес завести, магазинчик снаряжения, пусть и маленький, но все же что-то приносящий. Правда, все, что приносит, на оплату кредита уходит. Без него все же не обошлось. Думали, что потом отобьется, но... Ладно, собираться будем и начнем с самого важного. Подставив табурет, я залез на антресоль и извлек оттуда ружье в чехле. Очень хороший ижевский помповик МР-133. Мура, если по-простому. Его мне все тот же Леха, друг мой, насоветовал. До того, как он взялся с недавних пор заправлять своим собственным магазином, он оружейником в гарантийке работал. Сам выбрал, сам провел требуемый напилинг, после того, как я отходил всю требуемую процедуру от участкового до магазина. Короткий ствол, чуть длиннее 50 сантиметров, с кронштейном под фонарь, сам фонарь, удлиненный магазин, вмещающий 6 патронов 76 мм, то есть магнум. Хорошее оружие. 5 коробок патронов с 8-мм картечью. У меня имеются, по 10 патронов в каждой. Еще 5 с дробью 4.0, то есть по 5 мм, что не хуже картечи. Так что 100 полноценно боевых патронов у меня есть. Уже сало. Еще чехол не слишком тяжелый, в котором лежит ижевская мелкашка «Соболь» с прицелом «Барска». Не супер, но после доводки и напилинга вполне нормальная игрушка для стрельбы по банкам. Мы с Лехой на природе частенько соревнования устраивали, поскольку у него тоже мелкашка имеется. К ней у меня патронов еще 4 сотни. Расход 22-го калибра всегда был у нас высоким, так что закупался при любом удобном случае. Затем новый чехол появился на свет. Не удержался, раскрыл. Последняя гордость. Свидетельство того, что я достойно 5 лет владел гладкостволом. Нарезное. Одновременно с Соболем купил. С виду ни на что не похоже. Полимерная ложа цвета хаки. Телескопический приклад, как на американском карабине М4. А на самом деле глубокий тюнинг ижевского СКС выпуска 1954 года, выбранного вручную и проверенного всеми возможными способами. Полимерная американская ложа от Тарса установлена неизменным Лехой. На цевьё сверху и с боков планки под всякое. На верхнюю ставлю коллиматорный прицел BSA. Лично мне так даже больше нравится, чем близкая установка. Быстрее целишься. А оптический Bushnell с переменной кратностью ставится нормально. На этой ложе еще и крепление под него предусмотрено. Вместе с отражателем стреляной гильзы, чтобы по оптике не колотило. У СКС она вверх вылетает. Снизу и сбоку цевья еще по планке, на которой есть фонарь и сошки. На стволе компенсатор, как у АК-74. И магазинов в два раза больше стал, теперь на 20 патронов. Торчит эдаким изогнутым пластиковым огрызком. Да еще и отъемный, у меня таких 6 штук. С прицелом и отображателем обойму в карабине теперь не заполнишь сверху. Плохо, что сменить его невозможно, пока затвор на задержку не встанет. Это, правда, не так, чтобы законно, скорее и вовсе незаконно, но есть и 10-разрядные, парадные, парочка всего. И поди узнай теперь старичка Симонова. Серьезное и вполне современное оружие получилось. Ладно, не о том речь сейчас. Пересчитал только патроны по-быстрому, больше 300 имеется. Нормально. Заряжать ничего не стал. Не положено нам перевозить заряженное оружие. Если остановят, то будут проблемы. Оружие отдельно, патроны отдельно. Что еще? Коробка с батарейками разных размеров в сумку. Тактический фонарь для дробовика с кронштейном. Два ножа. Один армейский с вороненным лезвием и рубчатой резиновой рукояткой. Второй тяжеленный зеленгеновский тесак, которым башку срубить можно. Тесак дорогущий, но мне его подарили. Сам бы ни в жизни не купил. Поверх всего отличный восьмикратный бинокль Штайнер с многослойным просветлением. Компактный и крепкий. В сумерках чуть ли не как ночник работает, а стоит меньше 5000 рублей. И гвозди им заколачивать можно, такой прочный. Откуда у меня это все? Зачем столько? Во-первых, для охоты и поездок в глухомань, а во-вторых, а вот на случай, если такой, как сейчас, великий пушной зверь придет. И в отличие от всех остальных, я к его приходу, если и не готов на 100%, то встречать мне его легче. С оружием, запасом патронов и с отличной экипировкой. Невелик был труд разрешения и справки собрать, а все это купить даже не труд, а удовольствие. А на стрельбище в Алабине я немало времени провел, и тоже, судя по всему, не зря. И в машине у меня еще 2 топора разных размеров, лопаты и пила. В кучу на кровати в спальне полетели вещи и обувь. Нашлась охотничья разгрузка, подвесная под патроны 12-го калибра. А вот под СКС не удосужился пока запастись, но это исправимо. Дай только до нашего магазина добраться, а там... И сам я оделся заодно, по принципу и в пир, и в мир, и в добрые люди. Теперь только куртку накинуть, и можно выскакивать из квартиры. Упаковал рюкзак и 2 большие спортивные сумки. Сумки пока брошу в прихожей. Подгоню машину к дому и затем их вынесу. Еще что. В холодильнике пусто, только 2 пакета кофе в зернах. Я их в рюкзак закинул. Надо будет ездой запастись. Теперь дачный медианабор. Портативный телевизор и радиоприемник. Без этого никак теперь нельзя. И вообще все куплено специально для дачи. А оставлять у нас там что-то ценное не стоит. И бомжи там шарятся, и шпана из окрестных деревень. Так что все свое вожу с собой. Ну и последнее. Ноутбук. Я на него скачал все, что есть у меня в лабораторном компьютере, так что может пригодиться. Все, можно идти. Я натянул охотничью 2-слойную куртку, привычную еще с армии, круглую вязаную шапочку системы ШПС. Шапка-пидорка спецназовская. Повесил на спину рюкзак, на плечо чехол с ружьем, патронами и запасными стволами-прикладами. И вышел в подъезд. Спустился на лифте, вышел на улицу из нашей допотопной панельной свечки и пошел в сторону стоянки. На улице было необычно тепло для конца марта. Я даже куртку расстегнул. Это плохо. При понижении температуры зомби теряют активность. Они же как ни крути, а холоднокровные, а тут как назло потепление. На часах уже 2:00 ночи, в нашем районе никого, пустота на улицах. Ну и хорошо, зато если кто ненужный подъедет к моему дому, то будет как на ладони. Прошел через сквер, где выгуливают ранним утром собак, срезал по дорожке через газон и через 5 минут зашел в ворота стоянки. Сторожем был Федотыч, болтливый, но бдительный мужичок, всегда вкусно пахнущий водкой. Мы с ним были в хороших отношениях, и ему я слил версию о том, что уезжаю на охоту далеко-далеко, поэтому и выезжаю в ночь. Он пожелал мне ни пуха, ни пера, я ответил ему традиционным к черту и пошел к машине. Вот он, моя главная надежда на спасение. Старый добрый Forerunner с 3-литровым дизелем. Купил я его сам, аж в Испании, куда в первый и последний раз съездил в отпуск со своей девушкой. Купил по объявлению в маленьком городке возле Мурсии, выложив за него 7 тысяч евро, которые честно скопил за 3 года. Машина оказалась и вправду в хорошем состоянии, хоть и было ей 8 лет. Довезла меня до Москвы без проблем и в процессе растаможки не сильно убила мой бюджет. А уже потом, в течение 2 лет, я окончательно довел ее до ума, проведя умеренно разумный внедорожный тюнинг. Такой, чтобы и по городу ездить не мешал. Служила она мне верой и правдой, возя и на работу, и на рыбалку. Да и отпуска мы проводим в Архангельской области, без дорог и удобств, зато с кострами и палатками, с рыбалкой и охотой. В общем, много полезного мне оплатила компания «Фармкор». Грех отрицать. Машина была холодной, 3-литровый дизель затарахтел как тракторный и прогрелся уже тогда, когда я заехал к себе во двор. Следов присутствия посторонних вроде не было, поэтому я спокойно смог по одному перетаскать с балкона запасные колеса, закинув их на верхний багажник и закрепив. После чего выехал из двора, увозя в багажнике все приготовленные к эвакуации сумки и чехол с карабином. Прерывисто завибрировал мобильный телефон, показывая, что пришло текстовое сообщение. Я достал его из кармана, ткнул в кнопку под значком «Читать». На светящемся экране появился текст сообщения от шефа. «Сережа, не приезжайте, все идет плохо. Если ситуация исправится, я вам позвоню». Вот как, вот так. Я на ощупь потыкал «Понял» и отослал в ответ. «Все понятно, все идет плохо, даже если шеф это понял». Наверняка приехал Иверчук, и все пошло не так, как должно было идти. Или приехали менты, и все пошло наперекосяк. Или еще что-нибудь. А насчет личности замдиректора по безопасности я не заблуждался ни на секунду. Такие люди, как он, созданы специально для того, чтобы скрывать происшествия, а не исправлять последствия. А Верчуку плевать, чем все закончится. Главное, чтобы Фармкор к ответственности не притянули. И что же мне теперь делать? Звонить самому? Шеф вообще смс-ками не балуется. Если уж соизволил послать, то наверняка говорить сейчас не может. Звонить в другие места? В МЧС? В милицию? И что сказать? Что трупы скоро восстанут? И что мне там скажут? Куда-куда я пошел? Вот гадство. Не знаю я, что делать. Точнее, знаю, но не глобально. Знаю, что мне нужно снять все наличные, какие есть у меня на счету. Я в этом мало что понимаю, но в кино видел, как людей по кредиткам вычисляют, как беглецам эти самые кредитки блокируют. Хорошо, что у меня карта без лимита снятия наличных. На проспекте Мира остановился у банкомата в стеклянной кабинке, где весь пол был завален чеками, и в 6 заходов опорожнил свой счет. Снял и рублями, и долларами. Получилось больше 3000 убитых енотов. Хорошо, что в последнее время я не оголтевал с расходами, вот и поднакопилось за несколько месяцев. Распихал наличные в карман и вернулся к машине. Ну что, на дачу? Или подъехать к институту, посмотреть издалека, с пустыря? Там есть где с машиной спрятаться и откуда подсмотреть. Любопытство убило кошку, но я не кошка все же, и я аккуратненько. Может, пойму хоть, что там взорвалось? Да и хочется все же шефа подстраховать, как он там справляется без меня. Он меня только не усыновил, разве что, а так я у них дома времени провел не меньше, чем у себя. А завтра мне обязательно надо в Стрелец к Лехе с Викой. Да и девушка у меня есть, я уже о ней говорил. Надо и о ней подумать, хотя... Девушка у меня детский тренер по дзюдо, сама о себе позаботиться может. Нет, не в этом случае, тут уже никакое дзюдо не поможет. Не скажу, люблю ли я ее, но мы друг к другу привыкли и уже 2 года вместе. Хотя о свадьбе речь никто из нас не заводил. Каждый доволен своим свободным состоянием. Она периодически живет у меня, когда ей удобно, и также периодически живет у себя в снятой квартире в Матвеевском. Как бог на душу положит. Тренирует детские группы на Ленинградке в большом спорткомплексе. Основное место работы у нее в Крылатском, в магазине, торгующем японскими мотоциклами, квадроциклами, лодочными моторами и аквабайками. Ночью движение было слабым, и уже через 15 минут я припарковал машину за кустами, в 100 метров от задней стены НИИ, где теперь красовался пролом в 2 пролета. Плиты упали плашмя на тротуар, расколовшись и засыпав все вокруг бетонной крошкой, а образовавшаяся в заборе прореха была огорожена полосатой лентой. На проезжей части стояли 2 маленьких заборчика с желтыми маяками и знаками, показывающими, как объехать препятствия. Значит, милиция с этой стороны уже отметилась. Я достал из сумки бинокль и навел его на пролом. Там с дробовиком на плече маячил Олег Володько. Вот и понаблюдаю. НИИ. Охрана. 20 марта, вторник, вскоре после полуночи. Рука у Николая Минаева уже почти не болела, что удивляло. Но его подташнивало, во рту было сухо, а свет причинял неудобства. Он даже был рад, что электроснабжение института не восстановится до утра, потому что свет от фонарей резал глаза, они сильно слезились и хотелось спрятаться в самый темный угол. Он смиренно отвечал на вопросы прибывшего милицейского следователя, при этом хотел лишь одного – тишины и темноты. Следователь расположился со своей папкой прямо во дворе, на капоте милицейского УАЗика, который все же сумели запустить внутрь, где и допрашивал всех бывших на территории института. Когда он закончил с Николаем, тот вздохнул с облегчением и пошел в здание. Делать ему в здании было нечего, но там было совсем темно. Николай поднялся на второй этаж и столкнулся с Дегтяревым, который спускался по лестнице вниз, подсвечивая себе фонариком. Дегтярев остановил Николая, придержав его за рукав. «Коля, я вот о чем хотел вас спросить. А что у вас с рукой?» «Порезался стеклом», — отмахнулся Минаев. «Никто не укусил?» — чуть нахмурясь уточнил Дегтярев. «Нет, что вы!» — вполне правдоподобно изобразил удивление Николай. Дегтярев кивнул и пошел дальше. Николай чувствовал, что он допускает страшную ошибку, может быть, даже самую большую в своей жизни. Он был достаточно сообразителен, чтобы связать свое плохое самочувствие с укусом бешеной обезьяны, но желание тишины, покоя и темноты было настолько сильным и всеобъемлющим, что ему проще было соврать. Только бы спрятаться куда-нибудь, неважно, что случится потом. Хоть смерть, но сейчас он должен был отдохнуть. Открыв дверь одного из кабинетов, в котором обычно квартировал Джеймс Биллитон, когда находился в Москве, Минаев прошел внутрь, закрыв за собой дверь, сел за стол во вращающееся широкое кресло. Но туда падал свет из окна, и Минаеву он мешал. Тогда он перебрался в угол кабинета, куда не попадал ни один луч света, и улегся прямо на пол, на ковровое покрытие, свернувшись калачиком. Как ни странно, в такой позе зародыша он почувствовал себя лучше. Голова закружилась даже сильнее, но головокружение не было неприятным. Скорее наоборот, каким-то плавным и убаюкивающим. Николай прикрыл глаза и почувствовал, как приятное онемение охватывает все его тело, и он даже не чувствует под собой жесткого пола, а как будто плывет куда-то в полной невесомости. Тошнота тоже начала уходить, и ее место занимала блаженная дрема. Очень хотелось спать, и появилось ощущение безопасности. Николай нашел то место, где, наконец, ему станет спокойно и удобно, и никакой свет ему уже не помешает. В какой-то момент он вдруг понял, что умирает, но затем эта мысль показалась ему нелепой. Умирать должно быть неприятно, а сейчас ему стало по-настоящему хорошо. И так он лежал, тихо-тихо, и вскоре сознание оставило его навсегда, а за ним ушла и сама жизнь. Остывающее тело неподвижно лежало на полу до тех пор, пока дверь не открылась, и кто-то не вошел в темный кабинет. Дегтярев Владимир Сергеевич, 20 марта, вторник, после полуночи. Аверчук как раз решал вопросы с милицией, поэтому Владимир Сергеевич был один, когда столкнулся с подъехавшим на такси Джеймсом Биллитоном. Тот был бледен, взволнован, путал русские слова с английскими и вообще выглядел так, как будто его привезли на расстрел. «Владимир, это правда, что животные разбежались?» «Это правда, Джеймс», — кивнул Дегтярев. «Что мы должны делать?» В голосе американца проскальзывали панические нотки. Казалось, что он вот-вот сорвется на крик. «Аверчук берет все на себя, но я ему не верю», — вздохнул Дегтярев. «Он скорее нас перестреляет, чтобы мы не проболтались, чем этих обезьян. Я сейчас буду звонить всем, кто с этим хоть как-нибудь связан. Пусть объявляют комендантский час, чрезвычайное положение, карантин, что угодно, но это следует остановить. Вам тоже следует предупредить своих в Америке. Вы не давали еще туда наши новые результаты?» «Нет, я жду отчета от Сергея», — покачал головой Биллитон. «Меня же попросят обратиться к психиатру, если я позвоню им и скажу, что у нас мертвые обезьяны питаются живыми. Надо будет отправить видеоматериалы, отчеты, все, что у нас есть. Это верно. Я тоже не буду говорить, что некоторые из разбежавшихся животных мертвы. Скажу, что они просто носители опасного заболевания». «Кому вы собираетесь звонить?» — спросил американец. «Своему руководству», — задумчиво сказал Дегтярев. «Начну с них, по крайней мере. Если они не смогут расшевелить городские власти, то я тоже не смогу. Если я сейчас расскажу об этом следователю, то он меня арестует. Меня продержат в камере как минимум до утра, а затем время будет безнадежно упущено». «Почему вы так думаете?» — удивился Биллитон. «Опасность слишком высока, чтобы просто держать вас в камере». «Именно поэтому», — усмехнулся Дегтярев.